Глава 31. «Вставай!» — приказал Эфраим. Голый, с деревянным ошейником и руками, связанными за спиной за локти, Сути с трудом поднялся. Эфраим дернул за веревку, обвязанную вокруг пояса пленника. «Доносчик! Подлый стукач! Как я в тебя ошибся, малыш!» «Зачем ты записался в бригаду рудокопов?» — тихо спросил полководец Ашер. Губы Сути пересохли, тело ныло от жестоких побоев. На волосах запеклась кровь, но взгляд, которым он ответил на взгляд полководца, пылал огнем. «Позвольте, я развяжу ему язык», — попросил один из стражников, нанятых Ашером. «Позже. Его гордость даже забавна. Ты охотился за мной. Хотел доказать, что я руковожу хищением золота. Ты неплохо соображаешь, Сути. Да, жалований старшего офицера мне не хватает. Если невозможно свергнуть царя этой страны, значит, надо пользоваться ситуацией». «Мы поедем на север?» — поинтересовался Эфраим. «Только не туда. Возле дельты нас поджидают армейские подразделения. Мы поедем на юг, пройдем за Элефантины и оттуда свернем на запад в пустыню, а там соединимся с Адафи». «Имея повозки, запас продовольствия и воды, он сможет это сделать», — подумал Сути. «У меня есть карта, где указаны колодцы», — сказал Ашер. «Вы погрузили золото?» Эфраим улыбнулся. «На этот раз в шахте действительно ничего не было. Может, лучше освободиться от этого шпиона?» «Мы проведем опыт. Интересно, сколько времени он протянет, если будет идти целый день и получит только два глотка воды? Вообще-то, Сути крепкий парень. Результаты нашего опыта помогут нам, когда мы начнем тренировать ливийские войска». «Я бы все же хотел кое о чем его спросить», — настаивал великан. «Потерпи. К следующему привалу он станет посговорчивее». Ненависть, неукротимая ненависть, пропитавшая каждую клеточку его тела, впечатавшаяся в мускулы и придающая сил. Это благодаря ей Сути будет бороться, пока не остановится сердце. У него, узника этих трех палачей, не было ни малейшего шанса спастись. Именно в тот момент, когда Ашер, казалось, уже был у него на крючке, победа обернулась сокрушительным поражением. И главное, нет никакой возможности связаться с Пазаиром, сообщить ему о своих находках. Его героические усилия оказались ненужными. Жизнь закончится здесь, вдалеке от друга, от Мемфиса, от Нила, от садов и женщин. Как это глупо! Сути вовсе не стремился попасть в подземное царство, беседовать там с шакалоголовым богом Анубисом, встретиться лицом к лицу с Осирисом и его последним судом. Ему страстно хотелось любить, драться с врагами, скакать верхом на перегонки с ветрами пустыни, стать богаче, чем самый богатый из придворных, только для того, чтобы посмеяться над ним, а между тем ошейник сдавливал шею все сильнее. Он брел, подергиваемой веревкой, сильно натиравшей ему кожу спины и живота, другой ее конец был привязан к повозке, груженной золотом, и если он замедлял шаг, она тащила его волоком. Колеса крутились медленно, чтобы не завязнуть в песке, телега должна была двигаться по узкой колее. Но Сути все это казалось адской гонкой, которая все ускорялась, чтобы заставить его растратить последние силы. Однако в тот момент, когда он уже готов был упасть, откуда-то брались силы сделать еще один шаг, потом еще один и еще. Этот день катком прокатился по его полумертвому телу. Повозка встала. Сути простоял еще какое-то время неподвижно, как будто он разучился садиться. Потом его колени согнулись, и он всем телом осел на пятки. «Хочешь пить, малыш?» — Эфраим с насмешкой поднес бурдюк к самому его носу. «Ты вынослив, как дикое животное. Но больше трех дней не продержишься. Я поспорил со стражником, а я не люблю проигрывать». Эфраим дал пленнику воды. Прохладная влага, смочив губы, разлилась по всему телу. Ударом ноги стражник опрокинул его на песок. «Мои друзья будут отдыхать, а я постою на карауле. И хочу с тобой побеседовать». Рудокоп вмешался. «Мы с тобой заключили пари. Ты не имеешь права его утомлять». Сути, закрыв глаза, продолжал лежать на спине. Эфраим отошел, а стражник все кружил вокруг него. «Завтра ты умрешь, но прежде заговоришь. Я обламывал и не таких, как ты». Сути едва различал звук его тяжелых шагов. «Возможно, ты уже все сказал о твоем задании, но я все же хочу быть спокоен на этот счет. Как ты поддерживал связь с судьей по Заирам?» На лице Сути появилось подобие улыбки. «Он придет за мной, и вы все трое пойдете в тюрьму». Стражник сел рядом. «Но ты один, и судья тебе ничего не знает. Помощи тебе ждать неоткуда». «Это будет твое последнее заблуждение. Твой разум расплавился от солнца. Всю жизнь ты предавал и, в конце концов, потерял чувство реальности. Стражник дал Сути оплеуху. Не зли меня еще больше, или я натравлю на тебя собаку». Уже почти совсем стемнело. «Не надейся, что тебе удастся поспать. Пока не расскажешь все, я буду щекотать тебя своим ножичком». «Я все сказал». «Не думаю. Как, например, тебя угораздило попасть в ловушку?» «Потому что я идиот». Стражник приставил кинжал к голове пленного. «Спи, малыш. Завтрашний день будет для тебя последним». Свинцовая усталость прижимала тело Сути к земле, но заснуть не удавалось. Краем глаза он видел, как стражник пальцем потрогал острие ножа, его лезвие, и положил оружие на песок рядом с собой. Сути знал, что тот возьмет его в руки раньше, чем займется Заря. Как только он задремлет, стражник перережет ему горло, радуясь тому, что избавляется от лишнего груза, и полководец Ашер не будет иметь к нему претензий. Сути боролся с дремотой, он не хотел, чтобы смерть застала его врасплох. Когда это животное нападет на него, он плюнет ему в лицо. Луна, воинственная властительница ночи, обнажила свой изогнутый кинжал, подняв его в небо. Сути умолял ее спуститься и вонзить клинок в его тело, чтобы положить конец страданиям. Неужели такому закоренелому безбожнику, как он, боги не могли оказать столь ничтожную услугу? Если он еще оставался в живых, то лишь благодаря пустыне. Он с таким сочувствием относился к ее обездоленности, бесплодности, одиночеству и вместе с тем завораживающей мощи, что в конце концов ощутил некое родственное чувство. Этот океан песка и камней стал его союзником. Вместо того, чтобы обескровить, он придавал ему силы. Выжженный солнцем и высушенный всеми ветрами, саван пустыни подходил ему больше, чем помпезные гробницы, в которых упокоивалась знать. Стражник все сидел, стараясь не пропустить момент, когда узник совсем ослабеет. Как только этот несчастный закроет глаза, он скользнет в его сон и, как смерть воровка, похитит его душу. Но Сути, напитанный пустыней и напоенный луной, держался. Вдруг палач испустил хриплый крик. Он замахал руками, как раненые птицы, крыльями, попытался встать и рухнул навзничь. Выйдя из ночи, появилась богиня смерти. Сознание вернулось к Сути, и он понял, что бредил. Похоже, он вступал в то ужасное пространство, отделяющее этот мир от постороннего, где уходящего начинают осаждать фантастические чудовища. «Помоги мне», — приказала богиня. «Надо перевернуть труп». Сути приподнялся. «Пантера? Но как? Об этом потом. Поторопись, мне надо вытащить кинжал, который я вонзила ему в шею». Светловолосая ливийка помогла любовнику встать на ноги. Она толкала тело стражника руками, он ногами. Пантера вырвала оружие, разрезала веревки, сняла ошейник и прижала Сути к себе. «Какое счастье! Это Позаир спас тебя! Он рассказал, что ты отправился в Каптос с бригадой рудокопов. Там я узнала, что ты исчез и последовала за группой стражников, которые хвастались, что непременно тебя найдут. Теперь мне удалось уничтожить твоего истязателя. Ливийцы умеют выживать в этом аду. Пойдем, я напою тебя». И она увлекла его за бугор, откуда скрытно вела наблюдение за стоянкой. Пантера демонстрировала фантастическую энергию. Она несла два бурдюка с водой, запасы которой пополняла у каждого колодца, мешок сушеного мяса, лук и стрелы. «А что Ашер и Ефраим? Они спят в повозках, и с ними огромная собака. Пока подобраться к ним невозможно». Сути терял сознание. Пантера покрывала его поцелуями. «Нет, только не сейчас». Она помогла ему лечь и, лаская, накрыла своим телом. Ее любовник был очень слаб, но не утратил мужской силы, которую она снова с наслаждением испытала. «Я люблю тебя, Сути, и я тебя спасу». Нефрет разбудил крик ужаса. Позаир заворочился, но не проснулся. Молодая женщина накинула платье и вышла в сад. Служанка, которая приносила свежее молоко, была вся в слезах. Горшки валялись на земле, молоко пролилось. «Там!» — простонала она, указывая пальцем на каменный порог. Нефрет нагнулась. На пороге валялись черепки красного сосуда. На них, написанной кисточкой, черными чернилами, читалось имя Позаира, за которым следовали непонятные магические формулы. «Дурной глаз!» — рыдала служанка. «Надо немедленно уйти из этого дома!» «Разве могущество Маат не выше, чем силы тьмы?» — спросила Нефрет, беря служанку за плечо. «Жизнь судьи будет разбита, как эти горшки! Ты думаешь, что я не смогу его защитить? Посмотри за этими черепками. Я схожу в мастерскую». Нефрет вернулась с баночкой клея, которым пользовались ремесленники. С помощью служанки она разложила фрагменты и неторопливо начала собирать их воедино. Прежде чем склеить сосуды, она стерла надписи. «Отдай эти горшки прачке. Если она их промоет хорошенько, они очистятся». Служанка принялась целовать руки Нефрет. «Судье Позаиру очень повезло. Ему покровительствует богиня Маат. А свежее молоко у нас сегодня будет? Я сейчас подаю свою лучшую корову». И служанка убежала. Крестьянин воткнул в рыхлую землю кол в два раза длиннее собственного роста, укрепив на его верхушке длинную гибкую жердь. На более толстый ее конец он привязал глиняный противовес, а на другой повесил веревку с пустым кувшином. Медленным жестом, который ему приходилось повторять сотни раз на дню, он тянул за веревку, погружая кувшин в воду, что текла по каналу, а затем отпускал противовес, чтобы тот поднял полный кувшин вверх, и вода из него вылилась на землю в саду, увлажняя почву под растениями. Это устройство позволяло поливать и верхние участки, остававшиеся сухими даже во время наводнения. Когда первая часть работы была уже почти сделана, крестьянин услышал непривычный глухой шум. Не выпуская веревку из рук, он прислушался, шум усиливался. Крестьянин забеспокоился, бросил свое поливальное приспособление и вскарабкался на вершину холма. Остолбенев от ужаса, он смотрел, как на него катился чудовищный вал, все смывавший на своем пути. Верхняя плотина была прорвана. В грязном потоке, пытаясь спастись, беспомощно барахтались люди и животные. Судья Позаир первым из официальных лиц прибыл на место катастрофы. 10 человек погибло, стадо быков уменьшилось наполовину, 15 поливальных приспособлений разрушено. Последствия очень тяжелые. Но крестьяне уже начали ремонтировать дамбу, им на помощь пришли отряды инженерных войск, однако вода из резервных водоемов ушла. Государство в лице старшего судьи царского портика взяло на себя обязательство помочь пострадавшим. Об этом Позаир объявил окрестным жителям, собрав их на центральной площади ближайшего селения. Однако все хотели узнать имя того, кто понесет ответственность за происшедшее. Поэтому судья долго допрашивал двух чиновников, на которых была возложена обязанность содержать в порядке местные каналы, водоемы и плотины. Судя по полученной информации, никаких оплошностей они не совершали. Этот вывод подтвердили и проведенные должным образом проверки. Ничего необычного выявлено не было. Чиновников, осуществлявших надзор за ирригационной системой, судья публично снял все обвинения. Оставалось единственное объяснение, на котором и сошлись все очевидцы драмы. Это был сглаз. Плотину обрушило проклятие, и это только начало. Дальше кара падет на население, затем на провинцию и, наконец, на всю страну. Фараон больше не способен защитить свой народ. Если в ближайшее время он не устроит праздник Возрождения, что станется с Египтом? Пока что народ сохранял доверие к царю. Но его голос и его требования должны быть услышаны градоправителями и сельскими старейшинами, придворными и самим Рамсесом. Все знали, что фараон много путешествует и хорошо осведомлен о чаяниях своих подданных. Сталкиваясь с трудностями, ему случалось иногда испытывать моменты колебаний и нерешительности, однако в конечном итоге он всегда находил верную дорогу. Наконец-то поглотитель теней нашел выход. Чтобы получить возможность приблизиться к судье Позаиру и инсценировать несчастный случай, следовало для начала вывести из игры тех, кто его охраняет. И самым опасным из них был не Кем, а его павиан с клыками длиннее, чем у пантеры, способный справиться с любым хищником. И все же поглотителю теней удалось найти ему достойного соперника за очень высокую цену. С павианом Кема сможет справиться другой такой же самец, но более мощный и приземистый. Поглотитель теней посадил его на цепь, надел намордник и не кормил 2 дня, ожидая, когда представится подходящий момент. И он представился в полдень, когда Кем кормил свою обезьяну. Она взяла кусок говядины и начала его есть. Все происходило на краю террасы, откуда нубиец наблюдал за жильем Позаира, который в этот час завтракал со своей женой. Поглотитель теней спустил своего павиана с цепи и осторожно снял с него намордник. Привлеченный запахом мяса, тот бесшумно вскарабкался по фасаду здания и предстал перед соперником. Уши его покраснели от злобы, глаза налились кровью, он ощерился, готовый к атаке. Сторожевой павиан оставил трапезу и также встал в боевую стойку. Маневр устрашения не удался. Во взглядах обоих читалось одинаковое желание сражаться. Вся сцена разворачивалась в полной тишине. Что-то заставило Кема обернуться, но было уже поздно. Оба павиана, издав воинственный клич, кинулись в драку. Разнять их было невозможно. Тела обезьян сплелись в сплошной клубок с дикой скоростью, катавшейся по террасе. Животные рвали друг друга, издавая пронзительные крики. Битва была недолгой, бесформенная масса замерла. Кем боялся подойти. Очень медленно высунулась рука и оттолкнула труп побежденного. Убийца! Кем кинулся к своей обезьяне и поддержал ее. Залитой кровью животное рухнуло навзничь. Павиану удалось перегрызть глотку сопернику, но за победу он заплатил ужасными ранами. Плюнув от досады, поглотитель теней удалился. Павиан внимательно следил, как Нефред обеззараживала его раны, чтобы наложить на них речной ил. «Ему очень больно», — спросил расстроенный Кем. «Мало кто из людей мог бы вести себя с таким ужасом. Вы спасете его?» «Без сомнения. Сердце работает как часы, но ему придется несколько дней терпеть перевязки и поменьше двигаться». «Я прослежу. И с недельку не давайте ему есть помногу. Если ему станет хуже, немедленно известите меня». Лапа убийцы легла на руку Нефред. Животное смотрело на женщину с выражением трогательной благодарности. Совет лекарей собрался во второй раз. Кадаш располагал такими преимуществами, как почтенный возраст, известность и искусство в лечении зубов, весьма ценимое фараоном. В пользу Нефред говорили ее необычайные способности целительницы. Обширные знания, которые она ежедневно демонстрировала в лечебнице, положительные отзывы значительного числа практикующих лекарей, а также поддержка царицы. «Мои дорогие коллеги», — начал старейшина совета, — «ситуация приобретает скандальный характер». «Ну так давайте изберем Кадаша», — вмешался один из членов совета, ближайший помощник Небомона. «Выдвинув его, мы ничем не рискуем». «Какие доводы вы можете привести против Нефред? Она слишком молода». «Если бы она не руководила столь успешно главной лечебницей, — уточнил один из хирургов, — я бы с вами согласился». «Должность старшего лекаря требует таких качеств, как взвешенность и осмотрительность. Молодые женщины, даже самые способные, этим не обладают». «Напротив. К тому же в ней столько сил, а Кадашу этого как раз не хватает». «Обсуждать в таких выражениях всеми уважаемого коллегу непозволительно». «Уважаемого, но отнюдь не всеми. Разве он не был замешан в делах сомнительного свойства и обвинен по этому поводу судьей Позаиром?» «Супругом Нефред, позвольте вам напомнить». Дискуссия разгоралась все жарче, спор шел на повышенных тонах. «Дорогие коллеги, призываю вас сохранять достоинство. Давайте проголосуем за Кадаша и покончим с этим. И речи быть не может, только Нефред». Несмотря на заверение, и это заседание не принесло результата. Было принято только одно решение. На следующем заседании старший лекарь будет избран во что бы то ни стало. Белтран привел к себе на службу своего сынишку. Мальчик играл со свитками папирусов, прыгал по складным стульям, сломал кисточку одному из писцов. «Хватит», — приказал отец. «Надо с уважением относиться к рабочему месту важного чиновника, которым ты тоже когда-нибудь станешь. Я хочу быть как ты, командовать другими, но не работать». «Если ты не хочешь трудиться, то не станешь даже сельским писцом. Но я хочу быть богатым и иметь земельные владения». Этот диалог прервал приход Пазаира. Белтран передал ребенка служащему, который отвел его в манеж, где мальчика учили ездить верхом. «Вы чем-то обеспокоены, Пазаир?» «Я по-прежнему ничего не знаю о судьбе Сути». «А что, Ашер? Как сквозь землю провалился? От пограничников никакой информации не поступало». «Неприятно. Какова ситуация со счетами Денеса?» «Есть нестыковки, есть намеренные оплошности, но есть и явное мздоимство. Этого хватит, чтобы выдвинуть обвинение?» «Думаю, да». Стояла тихая ночь. Набегавшись вокруг бассейна с цветущими лотосами, смельчак мирно дремал у ног хозяина. Утомившись за день сумасшедшей работы в лечебнице, Нефрет тоже уснула. При свете двух ламп судья готовил обвинительное заключение. Самим фактом своего бегства Ашер усугублял вину, которая была ему предъявлена во время предыдущего процесса. Денес обвинялся в неуплате налогов, хищении товаров и подкупе должностных лиц. Чичи руководил всем процессом незаконной торговли, а Кадаш, будучи его сообщником, не мог не быть в курсе этих темных дел. В доказательство всего этого судьям будет представлено большое количество фактов, убедительных свидетельств, как устных, так и письменных. Репутация всех четверых рухнет в тот день, когда собранные данные будут озвучены в суде. Достаточно суровое наказание им гарантировано. Очень может быть, что судья уже разрушил хитросплетение заговора, но ему оставалось отыскать Сути и продолжить вместе с ним двигаться по пути к правде, по пути, который должен привести их к убийце учителя Беронира.